150. Сын мой, сегодня отметим впервые необычность условий восприятия. Мысль будет поступать в сознание легко и свободно, и без особого напряжения. Это уже достижение. Все трудно вначале. Позднее при ассимиляции процесс упрощается. Потом будет достигнуто такое состояние, когда запись можно будет вести в любое время и в любых условиях. Длительный контакт убирает барьеры, и полному общению ничто уже не мешает. Конечно, способность приобретенную надо любовно оберегать, чтобы не смогла она раствориться в обычности и заглохнуть. Любое достижение можно убить пренебрежительным к нему отношением. Когда сознание владело техникой процесса, все кажется легко. Но сколько трудов и долголетних усилий потребовалось на понимание и усвоение этой психотехники. Потому будем бережны к завоеванным способностям своим. Учитель хочет указать, что аппарат, воспринимающий, должен всегда находиться в полной готовности, как хорошо налаженная и смазанная машина, заботливо осматриваемая каждый день. Заброшенная машина легко ржавеет и становится негодной к употреблению, так же и психофизический аппарат микрокосма человеческого. Древние говорили о пламени духа неугасимом, о бодрости ненапряженном, но сущность наставлений остается все той же. Это настороженная зоркость, позволяющая держать сознание в постоянной готовности, служит хорошим ручательством того, что дух не поникнет и тиной пены жизни не покроет ее. Многие начинали красиво, многие достигали высоты известной, но удержаться на ней были не в состоянии. Жизнь обычности захлестывала сознание, и становились они снова обывателями. Надо достичь, надо суметь удержать достижение. Способность можно приобрести, но трудно на ней утвердиться. Так будем удерживать крепко каждую из вновь открывающихся способностей. Их надо держать в рабочем состоянии полной готовности, и ими надо пользоваться. Могут заглохнуть и быть утеряны. Нужно осознание их незаменимых ценностей и сознательная охрана. Достижения даются для служения, и к возможностям его ведет подготовка. Психотехника — наука новая, и мало еще на земле знающих и опытных инженеров-психотехников. В моей школе дипломов не выдается, ибо знания, мною даваемые, еще пока недоступны и не применяются общепризнанными авторитетами. Но недалеко то время, когда институт психоэнергетический будет в центре внимания новой страны и послужит утверждению новой науки. Тогда ученики мои будут признаны официальной наукой и займут на ее лестнице места, которые кроме них занять никто не сможет. Те, кто смогут давать, составят признанные сокровища государства и будут бережно оберегаемы. Время неслыханных возможностей предоставляет их неограниченно во всех областях знаний. Жизнь уже мощно двигается вперед, и в этом движении страна новая является ведущей. Уже во многом обогнан мир старый. Он слишком неуклюж и неподвижен, чтобы поспевать за бегом времени, и главные его силы направлены не на созидание, но на разрушение, и в этом его гибель. Ибо погибнет меч взявший. Психическая энергия является даром эволюции. Ее непринявшие окажутся в положении людей, отказавшихся в свое время принять паровую машину или электричество, то есть в стане отсталых и неуклюжих народов. Психическая энергия есть могучее огненное оружие и, будучи применена коллективом, даст следствие поражающее. Страна, первая ей овладевшая и ее применившая во благо, будет страной ведущей. Для коллективного применения психической энергии требуется великая дисциплина и организованность масс. всенародное молебствие или всенародное собрание протеста, или другие дела, имеющие слабые, неосознанные предвестники того, как могла бы применяться энергия огненная, находящаяся в распоряжении человека. Но слепые водители слепцов не знали и не умели дать ей форму нужную выражения. Потому и следствия получались малозаметны. Ныне опыт ее коллективного воздействия могут производиться во всегосударственном масштабе. Но сознание должно быть подготовлено. Энергия человеческая существует, она подчиняется воле, и примененная коллективом она уж давала следствие чисто материальное и изумительное. В новой стране война отечественная и победная. Новые стройки и многие другие достижения были возможны благодаря коллективу, то есть организованно устремленной коллективной энергии человека. Надо сделать еще один шаг и признать эту неодолимую огненную мощь, не знающую ни границ, ни пределов. Прежде овладения требуется осознание. Значит, сознание должно быть просвещены светом нового знания. Значит, приходит время неотложного знакомства широкого с учением жизни и законами психической энергии, данными на потребу человека.